Традиционно я буду жить, как нотный знак в веках. Вне каст, вне башен и не в словесах. Как кровь луны, творящая капель, не трель, не лель, не хмель, не цель, не Кремль. Мечтой медведя, вылетом коня, еж иглами ли, ястребом без яйца, не святополком, бешенством меня, не амкурбским беженцем не взять. Люблю зверей и не люблю людей, не соплеменник им я, не собрат, не сотрапезник, пью за звезды змей или за нидерландский вал собак. На дубе древа ворон на беду вам волхвовал крылом шестым, что ложь, что раб, что рвань, что рана на бегу, в лесу, где в елях Емельяна дрожь. Вран времени лягушка от луны, я буду жить, как волчья власть вины, как лис малютой травленный стократ, малют уже, а ту его, а ту на львиных лапах зверь аристократ. Кунсткамере покуда не в аду. И если я, не если я умру, я ваших верви петли не урву, я варев с вами не варил, урвот. Не рвал серпом трахеи для таблиц, не я клеймил ваш безглагольный скот, не воровал я ваших варвариц, рожденный вами, вашим овощам от счастья глобус бы не погубить. Вы сами, я себя не обещал, не клялся классом, что и мне не быть. Не нужно тризн, не тратьте и труда. Я буду жить, как серафим беда, как коловрат, лишь он монголу нет, как див война. Еще на 300 лет, как свист столы над родиной могил, как воды Волги, кто ее убил.